«Дети обычно обретают умение говорить раньше, чем умение писать», — напомнил мне директор. «Подозреваю, что умения эти мы утрачиваем в обратном порядке». Но Сэмперсон уже взял ручку и сжал ее в дрожащих пальцах правой руки. «Вперед!» — ласково подбодрил его я. Насколько я помню, в комнате вдруг воцарилась полная тишина, хотя это никак не может быть правдой, поскольку буря тогда не утихала до самого вечера, да и в камине за решеткой деловито потрескивал огонь. А также в течение всего разговора напольные часы в высоком футляре громко тикали в ритме синкопы. Ручка в руках Сэмперсона шевельнулась, и все мы, директор, Эдгар и я, застыли в неподвижности. Точно охотники, наблюдающие за тем, как на поляну входит красавец-олень, и отлично понимающие, что при малейшей тревоге он тут же стрелой бросится обратно в чащу. Сэмперсон рисовал минут пять, потом положил ручку. «Можно мне?» — осторожно спросил Эдгар, но Сэмперсон не ответил. Эдгар все же взял листок и положил его на стол, чтобы и мы смогли рассмотреть нарисованное. Не знаю, умел ли Сэмперсон когда-нибудь рисовать, но сейчас он рисовал, как маленький ребенок. Левый край листа занимало подобие карты. Изображение крошечной деревушки, реки с раздвоенным руслом, двух водопадов и цепи островерхих гор. Разделив расстояние между рекой и горами примерно пополам, Сэмперсон поставил большой крест. Так ребенок мог бы обозначить место, где зарыто сокровище. А в центре листа была отдельная картинка. Холм, в склоне которого виднелась пещера с наклонными стенами, а рядом на поляне группа примитивных, условно-человеческих фигурок. Мне тут же вспомнилась сказка о крысолове из Гамельна, который в отместку жадным жителям города увел оттуда всех детей. Но это было еще не все. У правого края листа имелся и третий рисунок, точнее набросок, чудовище, отчасти похожее на человека, отчасти на медведя, а отчасти на ящерицу. Это существо выглядело настолько нелепо, что я невольно рассмеялся. Однако Сэмперсон был серьезен и даже поставил на листке подпись в левом нижнем углу. Эдгар вытащил из рюкзака аккуратный томик, взятый в Королевском географическом обществе, открыл его в том месте, где была закладка, и положил рядом с наброском Сэмперсона. Карты, разумеется, нельзя было назвать идентичными, однако они оказались достаточно похожи, и я так разволновался, что у меня даже волосы на затылке зашевелились. «А как нам ориентироваться в джунглях?» — спросил Эдгар. «Это ведь огромная территория». «В этой пещере естественный выход на поверхность рудные жилы», — сказал Сэмперсон. Голос у него был слабый, и прозвучало это как-то застенчиво. «Как только вы окажетесь поблизости от нее, ваш компас станет совершенно бесполезным. Действие аномалии распространяется примерно миль на 20 вокруг. Это весьма необычное явление». «Но что же все-таки случилось с Карлайлом?» — спросил Эдгар. Однако Сэмперсон ничего больше не сказал, и взгляд у него стал отсутствующим. Присмотревшись, я увидел, что он плачет. «Ну что ж, джентльмены», — сказал директор, вставая между ними, — «если вы закончили, то я, пожалуй, принесу мистеру Сэмперсону его микстуру». «Да, похоже, у нас есть все, что нужно», — сказал Эдгар. «Спасибо вам, доктор Фейруэвер, и вам большое спасибо, мистер Сэмперсон». Директор подал больному маленькую чашечку с рисунком из ивовых ветвей. В чашечке была какая-то суспензия. Пока Сэмперсон принимал лекарство, я, наклонившись к самому уху Эдгара, прошептал. «Сомневаюсь, что семейство Карлайл заплатит 1000 фунтов за такое свидетельство, ведь карта самая примитивная, да еще и нарисована человеком, который уверен, что некий загадочный мантихор бродит по полям Глостершира». Примечание: мантихор — мифическое чудовище с телом льва, хвостом скорпиона и головой человека. Конец примечания. Эдгар аккуратно отогнул на листке с рисунком ту часть, где был изображен монстр, взял с письменного стола нож для бумаги и провел им по месту сгиба. «Я совершенно не помню, какую тварь ты имеешь в виду», — тихо сказал он мне и положил отрезанную часть листка на горячие уголья в камине. Монстр почти мгновенно стал неопознаваемым, а потом его и вовсе поглотило пламя. «Еще раз благодарю вас, джентльмены. Вы проявили необычайную щедрость, уделив нам столько времени. А теперь мы должны с вами проститься. Всего вам самого доброго». Пещеру мы нашли ближе к вечеру. Заросли здесь были не такие густые, а привычная мягкая почва сменилась скальной породой. Мы довольно долго поднимались по пологому склону, пока не оказались на невысоком каменистом плато размером 5 или 6 акров. На его дальнем краю почти вертикально возвышалась гранитная стена, в которую была как бы врезана пещера, имевшая почти ту же форму кривобокой параболы, что и на рисунке Сэмперсона. Мы, правда, тогда восприняли его рисунок буквально и неверно оценили масштаб. Ошиблись, пожалуй, 8 раз. Во всяком случае, в пасти этой огромной пещеры вполне уютно устроился бы, скажем, ресторан «Хаслмерхаус». Покрытые мохом стены сводчатого пространства пещеры терялись во тьме, но сам проход сколько-нибудь заметно не сужался. Ярдов через 150 дневной свет окончательно померк. Из темных глубин пещеры тянуло холодом, сыростью и зловонием. Казалось, исходивший оттуда воздух не желает смешиваться с теплыми испарениями, вечно висящими над джунглями. По мере продвижения вперед мы несколько раз попадали в потоки леденящего дыхания неведомых подземных глубин. Вернувшись из пещеры, я подошел к самому краю каменистого плато, но ничего нового не увидел. Передо мной во все стороны простирались джунгли, сплошной зеленый купол густой листвы, ничем не потревоженные, как всегда, окутанные дымкой испарений. Казалось, я должен был испытать некоторое облегчение, наконец оказавшись над этим бескрайним морем зелени, но я не почувствовал и доли головокружительного восторга, который охватил меня на нашем импровизированном мосту над речным ущельем. Здесь не было слышно ни криков животных, ни птичьего пения, ни даже жужжания насекомых. Вернулись Артур и Билл, произведя короткую разведку. Они сообщили, что нашли в скальной породе старое темное кострище, формой напоминающее звезду. Давно погасший костер Эдгара почти не заинтересовал. Все его внимание было приковано к самой пещере. Именно поэтому он предложил мне вместе с ним совершить короткий разведывательный бросок в ее глубины, чтобы прикинуть, насколько она велика, и убедиться, не служит ли она убежищем для каких-нибудь опасных существ, от которых на ночь придется обеспечить себе защиту. Я вооружился мачете, Эдгар пристегнул к ремню кобуру с пистолетом, и мы шагнули во тьму. Чем глубже мы спускались по ровному пологому полу пещеры, тем холоднее становилось. Температура здесь падала так быстро, что очень скоро я начал дрожать в своей промокшей от пота рубашке. Каждый раз, как мы останавливались, отчетливо слышался мерный плеск капель, стекавших со свода пещеры в лужи на полу. А временами откуда-то наплывал странный, кисловатый, какой-то химический запах, постепенно становившийся все более сильным. И мне оказалось довольно трудно отбросить подозрение, что некая тварь, вроде нарисованной Сэмперсоном, находится совсем рядом, буквально в нескольких дюймах от нас, скрываясь в почти непроницаемой тьме. Наше оружие, подумал я, скорее всего, окажется бесполезным в схватке с невидимыми врагами. Нас по-прежнему окутывала тьма. Но было ясно, что мы находимся в зале поистине невероятных размеров. Во всяком случае, эхо, отдававшееся от его боковых стен, было примерно таким, какое можно услышать в очень большом и очень пустом соборе. А вот от стены, находившейся где-то перед нами, звуки не отражались. В моем воображении тут же возникли деревья, растущие над нами, и я подумал, что было бы вполне справедливо назвать эту пещеру входом в подземный мир. «Мы находились в пещере уже 15 минут, и Эдгар сказал, что нам, наверное, стоит поберечь силы для завтрашних исследований. Мы повернули обратно, и когда, наконец, впереди в бескрайней тьме сверкнула одна единственная капля зеленого света, на фоне которой двигались крошечные фигурки, У меня возникло жутковатое ощущение, что передо мной весь наш мир в своем единстве, а я смотрю на него откуда-то с луны. Мы вышли навстречу свету дня и сразу увидели Билла, державшего в руках сломанный заступ с погнутым ржавым лезвием. Оказалось, что они с Артуром нашли еще и примитивный крест, но подлесок там был настолько густой, что его сначала придется расчистить, прежде чем станет ясно, где именно искать могилу, если там, конечно, и впрямь чья-то могила. Эдгар объявил, что утром мы с Биллом будем заниматься расчисткой пути к предполагаемой могиле, а они с Артуром продолжат обследование пещеры и попытаются пройти немного дальше. Потом он предложил нам разбить лагерь прямо на этой скале. Его слова были встречены всеобщим молчанием. Видимо, не только я чувствовал себя не в своей тарелке, находясь рядом с этой пещерой. Билл сказал, что лучше бы нам устроиться на ночлег на поляне, которую мы миновали минут за 20 до того, как вышли к пещере, но Эдгар не согласился. Он сказал, что если на нас ночью вздумает кто-то напасть, то он лично предпочел бы видеть, как этот предполагаемый противник пересечет открытое пространство в сотню ярдов, а не свалится нам на голову из гуще нависающих ветвей. Развязав рюкзак, Эдгар вытащил свой кусок парусины, колышки и москитную сетку, и тема была закрыта. Мы, правда, чуть отошли от пещеры к деревьям. Там было легче подыскать ветви и камни для крепежных веревок и поставить палатки. После того, как укрытия были установлены, мы с Биллом развели костер и ощипали и поджарили какую-то странную, не умеющую летать, но довольно большую птицу, еще прошлой ночью угодившую в наши силки. Мяса на костях оказалось маловато, но оно было удивительно вкусным, несмотря на сильный привкус аниса, надолго потом застрявший во рту. Жаркое мы заели несколькими кусками мятного кекса с жидким кофе и выпили каждые по два глотка десятилетнего виски «Глентурет», которое Артур специально так долго тащил, завернув в одеяло, на дне рюкзака, чтобы отпраздновать достижение основной цели нашего путешествия. После ужина я не очень хорошо себя почувствовал, наверное, сказалось обилие калорийной пищи после нескольких недель полуголодного существования. И участвовать в общих разговорах мне не хотелось. Я извинился, отошел в сторонку, уселся на краю скалы и вытащил потрепанный томик Овидия, тонкие странички которого уже успели покрыться пятнышками плесени в джунглях. Однако читать в сумерках оказалось трудновато. Я, отложив книжку, стал смотреть на небо. В этих широтах ночь всегда наступает удивительно быстро. Я подумал, что если мне не удастся отсюда полюбоваться закатом, то, по крайней мере, в качестве компенсации я получу возможность увидеть Млечный Путь во всем его великолепии. На небе не было ни облачка, а на земле на 3 или 4 сотни миль окрест ни огонька, не считая, естественно, нашего костра. Через некоторое время я начал различать на темнеющем синем восточном краю горизонта какие-то светящиеся точки и вдруг обратил внимание на то, что Эдгар, Артур и Билл давно прекратили разговоры. Что-то явно должно было вот-вот произойти, но я понятия не имел, откуда мне это известно. Затем в воцарившейся тишине с той стороны, где был вход в пещеру, послышался слабый шорох или шепот. Так неторопливо шелестит волна, отступая по прибрежной гальке. Из подземной тьмы появилось нечто огромное и стало быстро приближаться к нам. «Может, уже пора спасаться бегством?» — подумал я, но остальные даже не пошевелились, потому я тоже остался на месте. Мне не хотелось, чтобы потом сказали, что я вел себя не по-мужски. А негромкий звук между тем превратился в рев, и я отчетливо ощутил напор того холодного, пахнущего аммиаком ветра, что вырывался из пасти пещеры, гонимой огромной массой неведомого существа. Даже костер, помнится, странным образом изменил свой цвет и теперь пылал яростным зеленым пламенем. А рев все усиливался и сделался почти невыносим. В какой-то момент мне показалось, что это сама тьма, таившаяся в глубинах пещеры, вырвалась наружу, закрыв собой небо, которое вдруг стало черным. Я прижался к земле, закрыв голову руками, и почувствовал, как по моей незащищенной спине барабанит что-то вроде крупного града. Я не очень ясно помню, долго ли пролежал в такой позе, но через некоторое время шум и аммиачная вонь несколько ослабли. Я открыл глаза, встал на колени и сразу увидел Артура, стоявшего в свете костра, пламя которого вновь приобрело бодрящий ярко-оранжевый оттенок. Он вопил. «Летучие мыши! Господи, да это летучие мыши!» Мы подошли к нему и увидели, что в руках у него небольшая мохнатая тварь, размером примерно с мышь-полевку, но с двумя огромными полупрозрачными крыльями, разделенными на сегменты. «Это какая-то разновидность Тадарида бразилиензис», — сказал он. Примечание: бразильский складчатый губ, разновидность летучих мышей среднего размера, конец примечания. Я ее прямо в воздухе руками поймал. Морда у пытавшейся вырваться летучей мыши была в точности, как у одного из тех демонов в моем иллюстрированном издании Библии. В детстве изображения этих демонов частенько вызывали у моего младшего брата ночные кошмары. В конце концов, мы хоть что-то выяснили в результате наших скитаний по этим чертовым джунглям. «Назови эту тварь Артура бразилиензис», — сказал Билл, — «и войдешь в историю». «Тадарида артуриензис», — поправил его Артур. Он резким движением свернул летучей мыши шею и сунул ее в карман. «Бразилиензис — это прилагательное, и можете называть меня корыстолюбивым, но я бы предпочел увековечить свое имя как-то иначе». «А по мне так и летучая мышь вполне сойдет», — сказал Билл. «Или цветок, или дерево». Я вернулся к своему лежбищу, устроился поудобнее и снова стал смотреть в небо. Передо мной расстилалась вся наша галактика. На небе не было ни облачка, и оно было таким темным, что я мог даже разглядеть свет звезд, имевших иные оттенки спектра, чем прочие, в соответствии с некой неведомой мне комбинацией элементов, обеспечивавшей топливом весь этот чудовищный очаг. Я незаметно задремал, а незадолго до рассвета меня, как и остальных, разбудил шум огромной стаи летучих мышей, возвращавшихся в пещеру. После завтрака я, закатав штаны, обнаружил на левой голени довольно большой волдырь пурпурного цвета. Толстая хлопчатобумажная ткань штанов порвана не была, так что укусившая меня тварь наверняка забралась под них, когда мы продирались сквозь заросли. А возможно, это был один из коричневых пауков, густая паутина которых страшно мешала нам идти, особенно в последние два дня. Я показал укус Артуру. После гибели Никласа он остался среди нас единственным, кто обладал хоть какими-то познаниями в биологии и медицине. И он посоветовал мне немного подождать и посмотреть, поползет ли опухоль вниз, оставаясь столь же яркой, прежде чем рисковать, вмешиваясь в этот процесс. Затем Артур и Эдгар стали готовиться к новому походу в недра пещеры. Они напялили на себя все имевшиеся у них одежки, чтобы защититься от холода, и прихватили всю оставшуюся веревку, два крепежных устройства, два пистолета, мачете, запас воды и еды и оба наших масляных светильника. «Мы будем продвигаться вперед максимум два часа», — сказал Эдгар, «а затем в любом случае повернем назад. Таким образом, если через 4 часа мы не объявимся, вам самим придется решать то ли попытаться нас отыскать, то ли попробовать вернуться домой самостоятельно». В голосе его слышалось явное удовольствие, словно ему было бы приятно сыграть главную роль в любом из предложенных им сценариев. Мы попрощались с ними, пожелали им удачи, взяли заступы и мачете и направились к кресту, который Билл и Артур обнаружили накануне. Мы надеялись, что нам, возможно, удастся откопать останки путешественников и найти хоть какой-то ключ к разгадке тайны их исчезновения. Вообще-то я даже рад был, что сегодня мне больше не нужно входить в ту пещеру. Я почему-то был убежден, что там непременно случится какая-то беда. А то, что мои предчувствия о нависшей над нами угрозе не имели никаких конкретных оснований, отчего-то не приносило мне ни малейшего облегчения. «Ну что ж, если нам с Биллом повезет, и мы действительно найдем могилу Карлайла, и даже, возможно, сумеем определить, что в могиле именно его останки, например, по его кольцу с печаткой, то вскоре всем нам можно будет возвращаться домой». Однако уже через полчаса я ощутил необъяснимую усталость. И Билл предложил мне посидеть в сторонке и передохнуть, а к работе вернуться, когда мне станет лучше. Надо сказать, к этому моменту нам удалось обнаружить еще две могилы, и Билл, отложив мачете, взял в руки допотопный заступ и принялся раскапывать вторую из них. Очень скоро он наткнулся на бедренную кость человека и дальше копал уже с куда большей осторожностью. Затем он извлек из могилы практически целый череп, сохранившимися челюстями и почти полным набором зубов. Сухожилия и высохшие мышцы, натянутые на череп, были похожи на подсохшие нити индейского каучука. Билл очистил череп от земли и подал мне. Странно, но мне показалось, что он не настоящий, что это какая-то подделка, скажем, театральный реквизит или наглядное пособие для проповеди на тему «Мементо море». Я по-прежнему не был способен на какие бы то ни было физические усилия. И Билл сказал, что спешить нам, в общем, некуда, и мне незачем мучить себя, потому что от этого никому никакой пользы не будет. Через полчаса он принес мне второй череп. У этого вся верхняя часть была в трещинах, а левая сторона и вовсе отсутствовала. Из-за этих мертвецов, думал я, мы совершили столь трудное и смертельно опасное путешествие. Однако сейчас их останки, как ни странно, не пробуждали в моей душе особого интереса. Через несколько минут Билл притащил в горсти еще довольно много фрагментов сломанного черепа и стал выкладывать их точно фигурки пазла, тщательно подгоняя один к другому. В конце концов череп обрел свою естественную форму, и Билл сказал: «Этот человек был убит мощным ударом в левый висок». Я спросил, абсолютно ли он в этом уверен. «Если человек упадет, например, с утеса, — сказал Билл, — он самое большее получит трещину в черепе. А вот чтобы вдребезги разнести ему всю левую половину головы, его надо свалить на землю и удерживать так, нанося чем-то тяжелым, возможно, камнем, очень сильные и жестокие удары. В таком случае, получается, его убил кто-то из своих. Или тот, кто давно здесь находился, и гости ему были совсем ни к чему». «Но тогда, возможно, именно этот человек или те люди похоронил тела членов экспедиции, а их оборудование украл». Билл не ответил. Что-то привлекло его внимание, и он, схватив мачете, принялся обрубать зеленый полок из лианы плюща, которые успевают взобраться по щеке скалы, прежде чем погибнут от недостатка влаги в почве. Когда Билл раздвинул оставшуюся листву, я увидел, что на скале нацарапаны буквы. Я с трудом поднялся на ноги и медленно подошел, чтобы как следует разглядеть надпись. Она была на греческом языке. «Беги, беги! Ох, уносите ноги старые, беги!» — Еврипид Геракл. Перевод Анинского. «Полагаю, ты сумеешь сказать мне, что это означает?» — спросил Билл. Я признался, что знаю греческий очень плохо, но слово, которое повторяется два раза, почти наверняка имеет значение «бежать», «спасаться бегством». Что ж до остального, тут у меня ни малейших идей не было. Билл посмотрел на солнце и сказал: «Между прочим, 4 часа уже прошло». Я был настолько поглощен размышлениями о таинственных могилах, черепах и надписи на греческом, что совсем забыл об Эдгаре и Артуре. Мы с Биллом вернулись в лагерь на вершине скалы, причем Билл шел впереди и прокладывал мне путь, поскольку мышцы ног у меня ныли, отказываясь повиноваться. В лагере, конечно же, никого не оказалось, и вокруг никаких следов наших товарищей видно не было. Мои нехорошие предчувствия, похоже, оправдывались. «Ну что ж», — сказал Билл, — «значит, придется нам с тобой принимать какое-то решение». До этой минуты мне не приходило в голову, что Билл может столь буквально воспринять приказ Эдгара. На мгновение мной овладело искушение немедленно убраться подальше от этого проклятого места. Но вскоре я взял себя в руки и твердо заявил: «Никакого решения нам принимать не придется. Мы постарались одеться как можно теплее, а поскольку светильников у нас не осталось, я развел огонь, а Билл расщепил концы двух довольно толстых веток, чтобы превратить их в подобие факелов. Эти факелы мы смочили маслом и подожгли, затем взяли по мачете и вошли в пещеру. Стены, освещенные неровным светом факелов, оказались неровными, покрытыми странными вздутиями и наростами, образовавшимися, видимо, в результате внезапного затвердения некого вещества, застигнутого в момент тайны. Я ожидал увидеть также определенные геологические неправильности. Козырьки, сужения, сталактиты, разветвления, боковые пещерки. Но здесь ничего подобного не было. Кое-где виднелись, правда, пятна мха, но при таком плодородии почвы и при такой высокой влажности столь жалкое количество растительности выглядело как-то удивительно. Чувствовалось, что температура сильно упала, и, пожалуй, стала примерно такой, как в холодный январский день у нас в Англии. Мы уже миновали тот рубеж, с которого еще можно было видеть вход в пещеру, а, сделав еще несколько шагов, не могли уже и свод над головой разглядеть». По моим прикидкам, высота пещеры в этом месте была никак не меньше 500 футов. В прошлом году я присутствовал на выступлении Алоиса Ульриха в Королевском географическом обществе. Этот ученый занимался исследованием карстовой пещеры Хеолах в швейцарских Альпах, протяженность которой оказалась более 10 миль в длину. Примечание: Хеолах — самая протяженная пещера Европы, более 200 километров. Конец примечания. А что, если мы наткнулись на нечто сопоставимое с Хеолах? Никакого эха больше не слышалось, но каждое наше движение сопровождалось странным шипением или свистом. Казалось, будто кто-то проводит по коже барабана жесткой щеткой. Мы то и дело останавливались и звали наших товарищей, а потом долго стояли, притихнув, пока странные отзвуки наших криков вновь не сменялись тишиной. Мы надеялись, что в этой тишине, возможно, возникнет ответный призыв, но Эдгар и Артур безмолвствовали.